славу. Аллилуйя, Иисус. В том, что было, я оставила шрамы. Дай мне видеть твою благость. Даже в твоем долгом молчании. Твою милость, когда из-под ног исчезает земля, дай мне видеть тебя сильным, там, где я исчерпал себя, я во плоти моей. Узрю Бога, мои глаза узрят не глаза другого, и стаевает сердце в груди. Я знаю, искупитель мой жив. Дай мне видеть твою милость, когда из-под ног исчезает земля. Дай мне видеть тебя сильным, там, где я исчерпал себя. Я во плоти моей узрю Бога, мои глаза узрят не глаза другого, и стаевает сердце в груди. Я знаю, искупитель мой жив. О Господь Иисус, возносим Тебя. Господь, дай нам видеть Твою милость. Дай нам видеть Твою благость, Господи. Когда порою бывает так тяжело, Господи, что уже просто нет сил, Господь. Даруй, Господь, эту твердость вере, Господь Иисус. Может, уже, может, и нет основания под ногами. Но, Боже, помоги быть твердыми в вере для Тебя, наш Господь. Христос во мне, упование славы, золотой венец будет вместо правды. Христос во мне, упование славы, золотой венец будет вместо правды. Христос во мне, упование славы, золотой венец будет вместо правды. Христос во мне, упование славы, золотой венец будет вместо брака. Христос во мне, упование славы, золотой венец будет вместо брака. Христос во мне, упование славы, золотой венец будет вместо брака. Я во плоти моей узрю Бога, мои глаза узрят не глаза другого, и стаевает сердце в груди. Я знаю, искупитель мой жив. Я во плоти моей узрю Бога, мои глаза узрят не глаза другого, и стаевает сердце в груди. Я знаю, искупитель Божий. Я знаю, аллилуйя, Иисус. Искупитель Божий. Мы верим свято в это, Господь.